Перестав кашлять, он громко спросил: «Кто там?» Надо было тогда бросить поднос и убежать. Убежать вниз по лестнице, на улицу, куда глаза глядят. 3 месяца спустя, стоя на другой лестнице, она знала это наверняка. А тогда лишь почувствовала, как нечто очень страшное наваливается, скалится, но словно во сне у Дженни нет сил пошевелиться. Хуже, она не может проснуться. И снова требовательнее. «Кто там?» Глубокий, красивый голос, чуть с хрипотцой. 3 месяца воспоминаний. 3 месяца суеверного страха. А лифт все еще не работает. 3 месяца. Нет, только 3 пролета лестницы. Дженни заглянула через стеклянную дверь и улыбнулась, увидев как бы саму себя. В холле дожидалась аудиенции у очередная соискательница на место под солнцем. Даже распевала какие-то арии. И Дженни послала ей молчаливый совет. «Уезжай, крошка, домой, крошка. Этот город не для тебя. Молоденькой девушке здесь не выжить без сильного мужчины». Но девушке, конечно, наплевать. Все правильно. Кому нужны чужие советы? Разве она сама послушала Алису? Со всех сил Дженни ткнула кнопку лифта. Не работает. Даже кнопки устают, если их все время толкать. «Это Дженни», — ответила она. «Кто?» Она шагнула на следующую ступеньку. «Дженни Фрей», и, поняв, что ее имя для него ничего не значит, добавила: «Ваша соседка». «Входите», — сказал он. В комнате было темно, как в склепе. Слабый свет струился только из холла. По стенам и потолку ползали громадные тени. «Я хотела спросить...» Дженни тряслась от страха. К тому же она чувствовала себя глупо, потому что забыла, зачем сюда пришла. Одна тень, очень большая и черная, принадлежала ему. «Вам ничего не нужно?» Он не ответил. Постепенно глаза привыкли. Рядом с дверью был стол, и Дженни поставила на него поднос. «У вас такой ужасный кашель! Вы обращались к врачу?» Тень стала подниматься с кровати. Сердце Дженни подпрыгнуло и, казалось, застряло в горле. «Вон отсюда!» Она попятилась, наткнулась на что-то, заметалась по комнате, не сообразив, что захлопнула дверь и превратила себя в одну из теней. «Дверь!» – простонала Дженни. «Я не могу найти ее!» Ответа не последовало. Дженни почти ничего не видела, но догадывалась, что за ней зорко следят из мрака. «Дверь должна быть где-то тут. Найти бы ручку. Нет, все плоско, как в гробу». Ее нога задела за что-то круглое и твердое. Это покатилось через всю комнату, а Дженни, наверное, заверещала, потому что он сказал: «Она не кусается». «Кто?» «Голова». «Мамочка, мамочка», — запричитала Дженни. «Голова от куклы», — уточнил он. «От куклы?» — повторила она слабо. «Теперь я знаю, кто вы такая, хоть и ни разу не слышал ваш голос». «А я не знаю даже, сколько у вас голов», — рассердилась Дженни. «Вы научились прекрасно видеть в темноте». «Моя бабушка», — произнес он, — «всегда говорила, что люди видят лучше всего, когда они уже в могиле». Ну вот и дождалась. «Счастливо оставаться», — собравшись с духом, съязвила она и, растопырив пальцы, бросилась на поиски двери. «Вы боитесь?» — спросил он, будто шутя. И это было последней каплей. Дженни услышала свой собственный гневный голос. «Где у вас окна, черт?» «Что вы сказали?» «В моей квартире 3 окна», — заявила Дженни. «У вас есть хоть одно?» «Справа. Потяните за шнур». Тяжелые шторы поползли вверх, и солнечные лучи осветили большую полукруглую комнату, неубранную, конечно, с пыльным ковром и полками по стенам. Из стеклянных ваз, стоящих повсюду, торчали кисти. И куда ни глянь, головы, головы. Розовые кукольные головы с голубыми глазками и алыми ртами. Наконец она осмелилась взглянуть на него. Он лежал в позе затаившегося зверя. На смуглом лице особенно выделялись белки глаз. Кожа слегка блестела от пота. И борода, густая, кудрявая. Он точно прятался за колючим черным кустарником и следил оттуда за Дженни. «Миссис Кифер была права. У вас ужасный вид». «Теперь вы легко найдете дверь», — напомнил он. «Я вас не держу». «Еще чего». Она достала продукты из кулька и направилась к газовой плите. «Что вы собираетесь делать?» — забеспокоилась тень. «Хочу накормить вас и напоить кофе. Вы любите...» Она чуть не сказала «черный», но спохватилась вовремя и спросила. «С молоком или без?» «Черный», — ответил он. Дженни налила кофе и приготовила бутерброды. «Может, хотите тосты?» «Не трудитесь». «Это не труд. Ешьте». Он приподнялся. Одеяло упало, открыв широкие плечи и могучий торс. «Выпейте со мной чашечку». «Нет», — испугалась Дженни. «Ведь это ваш кофе». Она поняла свою ошибку, подошла к полке и взяла чистую чашку для себя, невольно глянув при этом на ряд розовых улыбающихся голов. «Зачем вам столько?» «Я рисую им лица». Тогда она присмотрелась внимательней. Потом повернулась к нему и воскликнула. «Здорово! Впервые встречаю настоящего художника». «Но я не художник». «Как же так?» «Просто-напросто. Это не искусство». «А мне нравится. Всегда восхищалась людьми, у которых есть талант. Для того, что я делаю, таланта не требуется. Так, немного акробатики». Разумеется, он ничего не понял. Дженни добавила. «У меня амплуа экзотической танцовщицы. Может, как художника это вас интересует?» «Повторяю, я не...» Однако она не желала этого слышать и продолжала, загораясь. «Мой номер называется Мона Лиза». Она ждала какой-нибудь реплики. «Вы слышали про Мону Лизу? Мировой шедевр». «Да, я слышал». «Ну вот», — возбуждалась она все больше, — «это и есть мой номер. Я выхожу на сцену, одетая только в 2 черные шифоновые ленточки. И улыбаюсь так загадочно, как та женщина на картине». Тут весь смак, конечно, в улыбке. Клиенты гадают, что еще такого я им покажу. А пошли они к черту. Пусть помучаются. Я видела картину в музее, когда ее привозили, и вдохновилась. Вам, художникам, поди постоянно требуется вдохновение. Пожалуй, она слишком много наговорила. Но ей нужно было узнать его поближе, чтобы избавиться от страха. «Вам нравится Леонардо?» – спросил он. «Кто?» «Леонардо да Винчи». «Ах да, конечно, Леонардо». «Называя художника по имени, ты будто становишься с ним его лучшим другом». «Кстати», – сказала Дженни, подливая ему кофе, – «я до сих пор не знаю, как вас зовут». «Коннер», представился он, Джеймс Коннер. «Правда, это не настоящее мое имя. Я выбрал его однажды в телефонном справочнике». «Как и я, Мону Лизу в музее. Вам что-нибудь нужно еще, мистер Коннер?» «Нет, спасибо. Вы и так были слишком добры». «Что все-таки случилось? Этот кашель?» Мои легкие не выдержали одной длительной прогулки под проливным дождем. «Всегда берите с собой зонт, мистер Коннор». Она собралась уходить, и тут он спросил ее. «Вы больше не боитесь меня?» «Нет», — улыбнулась Дженни. «В таком состоянии вы и мухи не обидите. Чтобы снова начать бояться, мне надо поставить вас на ноги. Что я и собираюсь делать в ближайшие дни». Почему она волновалась? Можно, оказывается, не искать квартиру, а спокойно подождать Чарли здесь. Конечно, это была ошибка, которая повлекла за собой все остальное. Дженни ухаживала за Коннором 2 недели, готовила, бегала по магазинам. Он составлял список продуктов и потом обязательно расплачивался до цента. Был очень скрупулезен. Он все еще лежал в кровати, но постепенно выздоравливал. Понятно, что ее активность не ускользнула от внимания миссис Кифер. Однажды в холле хозяйка подошла к Дженни и шепнула ей на ухо. «Опомнитесь, ведь я предупреждала!» И добавила. «Мисс Молланд хочет вас видеть». «В другой раз». «Немедленно». «Что такое? Королева отдает приказы?» «Извините, я занята». Она попыталась обойти хозяйку, но та решительно загородила ей дорогу. Дженни испугалась и разозлилась одновременно. Вся кровь отхлынула у нее с лица. «Послушайте, это уж слишком. А вы не лезьте в мои карты». «Что?» «Мисс Молланд раскладывала их для меня, а вы с этим дьяволом так и падаете. Сейчас, небось, опять к нему?» «Это не ваше дело», — процедила Дженни. «Ну, конечно. Только знаете, что говорят карты?» «И знать не хочу». Неожиданно миссис Кифер отступила в сторону. «Ладно, идите, раз вы так боитесь». «Просто я спешу», — засомневалась Дженни. «Вот и бегите». Вместо того, чтобы подняться по лестнице, Дженни повернулась и спросила. «Почему я должна бояться?» «А почему вы боитесь?» Слова прозвучали странным рефреном, будто эхо давнишнего разговора с Алисой Молланд. «А почему ты боишься?» «Глупо. Глупо бояться Коннора, еще глупее бояться Алису». «Мне наплевать, какие картинки вы на досуге разглядываете с мисс Молланд», — отрезала Дженни и стала быстро подниматься к себе на 3-й этаж. «Картинки?» — оскорбилась хозяйка. «Все же я скажу, потому что я хочу помочь вам. Знаки предрекают трагедию, которая неминуемо случится со светловолосой девушкой. Это вы, миссис Фрей. А рядом ложится темный человек».